Дислексия. От греческих слов «дис» – приставка, означающая нарушение, расстройство, плюс «лексис» – слово. Избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения при сохранении общей способности к обучению. Это нарушение у детей связано с затруднением узнавания написанных слов и понимания письменной речи. Ребенок не понимает и не может пересказать прочитанный текст.